чахла без тебя. Словно в пустыне был ты, как глоток воды. Лучше тебя мне в мире больше не найти. Словно в пустыне был ты, как глоток воды. Лучше тебя мне в мире больше не найти. Нам с тобою нет причин. Ты самый нужный, самый лучший из мужчин. И расставаться нам с тобою нет причин. Ты самый нужный, самый лучший из мужчин. Знаю я, верностью крепкой будь со мною навсегда. Ты мое счастье, это точно знаю я. Верностью крепкой будь со мною навсегда. Как глоток воды, лучше тебя мне в мире больше не найти. Ты мое счастье, это точно знаю я. Верностью крепкой будь со мною навсегда.